Из этого я вынесла урок, что силен не зверь по отдельности, а стая как единое целое, и что тот, кому ты протягиваешь руку сегодня, сможет стать выше и сильнее тебя, протянув руку в будущем уже тебе, подводила итог покрасневшая Люпус, стараясь ни на кого не смотреть, чтобы не смутиться, ведь думала, что говорит какую-то чушь. Такой подход использовал Назарик и ранее. Мне кажется, если бы на этом месте стоял Миконгова, то он бы сказал вам, владыка, что вам стоит дать им шанс, хотя бы не отворачиваться, а протянуть руку. Не в ущерб защите Назарика, но отправьте меня и Ауру, вместе мы поможем другим государствам и игрокам. Интересная точка зрения. А что скажешь ты, Нарбирал? Спросил Мамонга, призывая встать рядом с Люпус еще одну горничную, с которой некоторое время путешествовал в облике Мамона. Мой создатель Нишики Инрей действительно был таким. Несмотря на свою силу и то, что много ему легко давалось, он не ставил себя выше других. Если, конечно, дело не доходило непосредственно до боя, где в нем разгорался азарт. Но он действительно не особо видел разницу в уровне сил, общаясь с сильнейшим, так же как и со слабейшим своим другом. Ведь уровень это всего лишь цифра, так он повторял. Следующим слово свое дал Сибас, никого не удивив. Он был самим воплощением Тачми, считая, что нельзя прятаться в такой момент. Надо было выйти и разбить всех, помочь своим товарищам, людям и доказать тем самым величие Назарика. Его же поддержал и Кацит, который вслед за своим создателем проникся уважением к Сибасу. Это было иронично, ведь воин Такамикадзути всегда соперничал с Тачми, считая того сильнейшим и все же равняясь на него, стремясь его превзойти. И хоть в данный момент Мамонга считал Кацита более сильным, чем Сибаса, да и Кацит догадывался о своей возросшей мощи, но все равно проникся безмерным уважением к Сибасу. Одним за другим опрашивали других, но больше всего удивление начало происходить, когда говорить начал Демиург. Весь вымотанный, слегка шальной и совершенно не такой, как раньше, никогда Мамонга не видел его таким, однако когда тот начал говорить, ему и вовсе показалось, что Демиурга подменили. «Мой создатель посвятил всего себя злу, настоящему злу, и очень долгое время я искал не причины, а оправдания, не истину, а глину для ног колосса. И все же, несмотря на разницу наших мнений с Сибасом и другими, я, кажется, понял, в чем крылся главный урок». По лицу Демиурга пошел пот, его мозг все еще лихорадочно работал, а дополнительная задача, которую поставил Мамонга в дополнение к победе в игре с Серым Кардиналом, окончательно его подкосила. Когда-то мой создатель познал истинное зло. Лучшие, что случалось с ним, были вы, владыка и Назарик. Он любил их больше жизни, и оттого дилемма разрывает мой разум. Ульберт сказал бы вам, что весь другой мир нужно уничтожить, если это может сохранить хотя бы пылинку Назарика. Однако я умом понимаю, что это породит еще больше зла, которое сделает с людьми то же, что сделали когда-то с моим создателем. Это неверно, нерационально, идет против моего нутра. Но прямо здесь в зале Демиург неожиданно потерял сознание, после чего к нему бросился Мари, дав отмашку, тем более мнение Мари уже было выяснено. Мамонга убедился лишь в том, что жизни Демиурга ничего не угрожает, а после продолжил опрос, проходя через всех и раз за разом слыша голоса своих друзей, тех, кто создал темную гильдию из самых ужасных рас, но которые были лишь людьми, что не вписались в те нормы, согласно которым большинство выбирает банальные положительные расы, но никто из них не был злым по-настоящему, и хоть Назарик был важен для всех, но стоил ли он принесения в жертву тех принципов, что преследовал каждый из его друзей, ведь все вокруг стало таким реальным, каждый непись словно живой и возможно таковым является, кто знает, но будь здесь вся его гильдия, смогли ли бы они сделать все то же, что творили в других играх, играя роль, или наоборот сняли бы маски и повели бы себя с миром в их руках так, как вели себя друг с другом. «Очень интересно», — произнес Мамонга, когда опросил уже почти всех и удивлялся тому, как некоторые уже свято верят, что это все прелюдия и что Мамонга их проверит, и что правильным решением будет как раз дать бой снаружи, сразиться за весь мир и победить всех-всех. Они словно бы совершенно не переживали за Назарик, то ли упивались собственными всесилием, или же вправду было в них некоторое желание помочь другим, возможно в Сибасе еще в парочке, но чтобы в большинстве, из-за этого Мамонга даже серьезно задумался над тем, а не был ли прав Вильгельм, чего в конце концов бояться с такой силой. Зачем играть от дефа, когда можно поставить точку в одном решающем сражении. И враги ведь не знают истинной силы Назарика, даже близко не представляют той мощи, которая будет высвобождена на них в случае нападения. «Что же скажешь мне напоследок ты, Шалтир?» — спросил Мамонгал последний. Шалтир вышла, после чего некоторое время молчала, крайне странно глядя на владыку, а затем она сделала то, что было вполне в ее духе, но удивило всех. Она не стала отвечать, а начала вести диалог, чего не позволил себе никто другой. «При всем уважении к вашему великолепию и мудрости, владыка, сначала мне надо задать свой вопрос, очень важный, без которого ответа дать невозможно. Да, разрешаю. Считаете ли вы Вильгельма другом по-настоящему, или же он просто инструмент на службе Назарика?» От дерзости этой вспыхнуло пламя в глазах Альбеда, как не по себе стало и другим, ведь в голосе Шалтир читались нотки дерзости и вызова. Тем не менее владыка то ли сделал вид, что этого не заметил, то ли действительно был таков, и через некоторую паузу размышления ответил: «Да, я считаю его своим другом». «Тогда тут все и так очевидно. Поступить надо так, чтобы другом он и остался». «Такую мудрость поняла я, изучая своего создателя и слушая рассказы всех других, что повторили свои мысли уже здесь, перед вами. Все сходится на том, что Назарик лишь место. И пусть вы переживаете за нас, но правда в том, что тут нужны не советы, а возможность действовать. Если бы перед вами стояли ваши друзья, они бы не давали советы, они бы действовали. Действовали так, как посчитают правильным сами. И Переранчина бросил бы все, обратил бы пеплом даже меня, если бы знал, что это поможет его другу, вам. А если вам все же так нужен совет, что дал бы Переранчина, решайте сами, владыка, ведь это ваша жизнь, и никто лучше вас не знает, как ее прожить». Ответ этот ошарашил Мамонгу больше всего, но не подав даже вида, он просто поднял руку и распустил всех, а затем подошел к трону, встав напротив актера Пандоры, что подменял его и был в центре внимания. Вместо него же сам себе совет давал и Мамонга, что принял облик уже актера Пандоры. Небольшая хитрость, дабы скрыть вопрос к тому, чей ответ на вопрос мог бы удивить всех. «Мне не нужно ответить», — поинтересовался актер Пандоры, глядя на своего создателя. «Нет, я и так знаю этот ответ», — скупо бросил опустошенный Мамонга, после чего отправил восвояси и свое создание. Он остался один с тем, что сам и породил. Видно, существование в этом теле слишком сильно сказалось на психике, и теперь было две противоречивых реальности, и непонятно, куда надо падать. Что же касается ответа актера Пандоры, то его Мамонга действительно знал. Знал, что сказал молодой Мамонга старому владыке: «Спрячься и играй от Дефа, пусть все вокруг сгорит, зато у тебя голова в песке», — цинично бросил Мамонга, испытывая к старому себе ненависть за все то, что он упустил и только сейчас заметил этот факт. И с одной стороны это бесило, с другой он менялся, а с третьей его все так же сковывал страх потерять уже не друзей, но то, что от них осталось. Будто бы сам из себя он ничего не представляет, и в жизни его больше ничего и нет, хотя так же и есть. И сев на свой трон, оглядев знамена своих товарищей, Мамонга просто думал, надеясь, что ему хватит времени на принятие решения. Глава 138. «Он предал нас, бросил с угрозами, с которыми мы не в силах справиться, даже не послал часть своих сил», — яростно кричала Артемида, заставляя залы горного дворца дрожать. «Все эти проклятые миры объединились против нас, все 9. А где же эти асы и мать его один? Ах да, он же зассал и забился в глубины своего Асгарда». Артемида была не просто в ярости, а в настоящей истерике. Племена зверолюдов, что избрали ее своим вождем, уже познали ужас Нагльфара. Корабля, размер которого ужасал и пугал простых смертных существ, так еще и сделан он был из ногтей мертвецов. Все как в пророчестве Вельвы, да вот только от этого легче никому не становилось. Как и историю, Артемида не особо любила. Сердце ее взрывалось с каждым разом, обливалось кровью, и она понимала, что не может ничего сделать. Умерев уже 3, она убила многих великанов, но потери ужасали. Это был геноцид, который ждал всех других, еще сопротивляющихся и понимающих, что скоро надо принимать удар с еще одного фронта, восточного, где изолированные игроки стремились вернуть себе все то, что силой, только силой удерживала коалиция Мамонги. «За гибелью мира последует и его возрождение», — философски заметил Ибн Аббас, что прибыл на созванный при Драгоном совет, ведь именно на вершине Гномьих гор и находился этот дворец. «Я тебе врежу, если еще раз какую-то херню споришь», — прорычала Артемида, которая не знала, на чем или ком выместить свою злобу. «Мои миры тоже страдают. Лорды-драконы оказались сильны, как и сплоченность Восточного Блока мы недооценили», прямо заявил король Грифон, что был мрачен как никогда. «Скоро твари глубин выйдут на наше королевство. Я не знаю, как их остановить». Я также молчал. Помимо нас здесь присутствовал еще и Грей с Гаретом. Они не имели своих государств, но были, мягко говоря, в шоке от откровенного геноцида. И если Гарет в целом был на моей стороне, то Грей принес свой меч и пообещал помощь в грядущих битвах с драконами. «Гарет», — тихо произнес я, наклонившись к своему товарищу, — «возьми это и отнеси Придргану». Я передал ему камень, что помог мне защититься от влияния ауры гробового дракона. Сам его природу изучить я уже не смогу, как и дикую магию или что-то в таком духе. Просто не будет времени, ведь мне, как и другим боевым игрокам, придется сражаться без остановки. Сражаться столько, сколько потребуется. Все это уже понимали, но не могли принять. А некоторые еще даже одного раза не погибали или пытались переварить первую смерть. Оказалось, для кого-то это прямо-прямо шок какой-то, огромный стресс. Все переносили его по-разному, и была вероятность, что кто-то струсит. В таком случае счетчик моих смертей пополнится лишними гибелями, ведь чужую слабость придется компенсировать мне. Мне и тем, кто был скован со мной цепью одной проблемы. Почему он не помогает? Переубеди его. Рявкнула в очередной раз Артемида, по кругу прогоняя одни и те же вопросы и претензии. Она винила всех, считая каждое племя уродливых и мерзких зверолюдов частью своей семьи. Это меня удивляло, но через холодный вампирский взгляд не пробилось никаких эмоций. Я молча смотрел на нее, а гнев, направленный на меня, попытка сбросить на меня вину, все разрезалось этим взглядом. Она и сама знала, что нет в том моей вины, и что я никогда не имел влияния на того, кого можно было назвать богом или скорее человеком в теле бога. «Хватит ссориться», — встрял Ибн Аббас, но тут же замолчал под испепеляющим взглядом Артемиды. «Поверь мне, я еще не ссорюсь». Устав от этого всего, я обернулся и увидел вошедшего Глума, который уже несколько минут стоял и молчал, боясь попасть под чью-нибудь горячую руку этих невменяемых игроков, недостойных своей силы. После чего встал, подошел к нему и принял свиток. «Отправляйся в Назарик и проследи за тем, чтобы у них было все хорошо», — произнес ему я, после чего отправился обратно к круглому столу. «У них, значит, ты просто схаваешь это дерьмо 100 000 людей для каждого государства. Ради этой подачки мы рвали жилы ради его альянса. Закрой пасть», — спокойным голосом, без намека на угрозу, произнес я, и на удивление это сработало. Тон без какой-либо явной агрессии в самом голосе, но с однозначно агрессивным смыслом посланием. Одно противоречило другому, как и мимика моя с жестами тела оставалась нейтральной. Это и еще аура, ввели Артемиду в некоторый ступор, позволяя мне ее заткнуть, а затем продолжить говорить. Проблема возмущающихся лишь в том, что они думают, что Назарик им что-то должен, а он не должен ничего, и с радостью примите возможность спасти хоть кого-то. С остальными проблемами, нашими проблемами, мы будем разбираться сами, потому что только завистливые дураки в такой ситуации будут искать виновных, вместо того, чтобы брать ответственность на себя. Артемида была уязвлена, но села обратно. Холод простирался теперь по всему дворцу. Все знали, что я был ближе к Мамонге, чем кто-то другой. Множество раз звучали фраза, что Дракенхельд — друг колдовского королевства. И в этот час тот, кто имел право возмущаться больше других, от этого права отказался, тем самым лишив этой возможности других, кто в таком случае показался бы инфантильным глупцом. «Выберите самых лучших, отведите в ковчег тех, кто после возродит то, во что вы вложили все свои силы. У меня множество племен, куча разных видов, а места дали только 100 000. Для восстановления популяции нужно будет куда больше места», — откинувшись назад и глядя в пустоту, произнесла Артемида, которая переходила на следующую ступень принятия, из-за чего гнев сменился апатичным безразличием. «Дракенхельд предоставит тебе 15 000 своих мест». Тишина натянулась еще сильнее, мало кто понимал, что происходит. Сначала Рагнарёк свалился всем на головы, следом хлынули лорды-драконы, которые были способны убивать игроков даже с концами, после войны двух альянсов. Теперь вот я по какой-то непонятной другим причине делюсь местами в ковчеге. Местами для тех, кому я посвятил свою жизнь, став суровым и любимым самодержавцем, а вместе с тем и главным рабом этой самой державы. Почему? Когда-то был подписан пакт и даны клятвы. Дракенхельд верен данному слову и понимает проблему соседей. От имени Бориса Придрагона, вестник Бронзовых Врат объявляет, что также поделится 10 000 мест, взяв тех на свое содержание. Тут же подскочил представитель Бориса, что говорил от Союза Гномов. Нобл предоставит также 10 000 мест. Однако занявшие места, по моему мнению, должны будут стать подданными новых государств. Тогда будет справедливо, и это поможет избежать ксенофобии. Артемида была в шоке, но быстро согласилась, не став спорить о том, что таким образом часть ее племен фактически выйдет из-под ее прямого контроля. Для нее было важно спасти тех, кто уже и так был на грани вымирания. После же был обсужден план последнего оплота. Да, нас было мало, враг был силен. Однако за 3 дня никто на всех не уничтожит. Мы будем сопротивляться долго, упорно, до тех пор, пока будет возможность это делать. Потому прямо сейчас уже проводилась эвакуация к горам. Гномьи города примут беженцев, что найдут под землей убежище и работу. Игра в долгую. На это мы делали ставку и на то, что каждый игрок после боев так или иначе будет становиться сильнее. И если мы станем достаточно сильны, то сможем отразить угрозу. До 100-х уровней осталось немного. Первый его апнет Артемида, после ее догонят и остальные. Собрав отряд, мы сможем думать о том, чтобы расправиться с именными врагами, с боссами. Я сглотнул, замявшись. Мы уже видели много тварей, что тянули на мировых врагов. Однако ситуация была такова, что мировой враг это буквально тот враг, что сильнейший во всем мире, исключительный и неповторимый. Потому все эти лидеры великанов, лорды драконы и прочие враги, они тянули на рейд боссов, но будучи примерно равными между собой по силе, среди них не выделялся кто-то один. Из-за этого можно было считать, что мировой враг еще даже не появился. И когда он явится, тот, кто может в одиночку уничтожить весь мир, попутно сгноив в своих владениях рейд высокоуровневых игроков, тогда нам придется несладко. Это даже мягко сказано. Ну либо все они сами по себе являются мировыми врагами, хотя если верить Мамонге, который уже сражался с боссом великанов, то не тянул тот на мирового врага, хоть и дроп с него был интересным. Интересным, но все же не на уровне мировой шмотки из Игдрасиля. В общем, будем работать с тем, что имеем и как умеем. Дракенхельд некоторое время будет сопротивляться наплыву нежити. Возможно, принесут плоды о переговорах с Назариком, чтобы улучшить партизанскую войну. В любом случае враг узнает, что такое выжженная земля. Мы не оставим ему ни одного живого, которого он потом использует для пополнения своей мертвой армии. Не повторим более тех же ошибок, продолжал говорить я, разворачивая еще один свиток с картой, попутно передавая рекомендации Глума по поводу отбора избранных для ковчега. Горы, в них обороняться будет проще. Осадные машины, подземные туннели, сеть укреплений, все уже готовится. Мы превратим эти горы в Швейцарию. А ресурсы? Где мы будем брать ресурсы? Пока что территории мы еще контролируем, заполняем хранилища. Гномьи города также богаты на полезные ископаемые. Хватит на пару лет войны точно. Кроме того, враг хоть и силен, но не всесилен. С учетом нашего наносимого урона, а также необходимых для осады войск, вряд ли они смогут установить повсеместный тотальный контроль. Да, они просто уничтожат все. Они не будут захватывать. Им не нужен контроль. Они прибыли для того, чтобы уничтожить нас так же, как уничтожили всех других. Можешь лечь и поднять лапки уже сейчас, а пока что мы будем действовать сообща, в отряде. Мне надо будет покинуть Нобл? Спросил король Грифон. Да, удержать его мы не сможем. Уводи всех, кого сможешь. Пока можешь. Тяжелые решения будут приниматься отныне постоянно. Мы не выбирали, что захватить или защитить. Мы выбирали лишь то, что отдадим первым. К сожалению, те, кто находился дальше всех, были в не лучшем положении. И хоть король Грифон все понимал, но ему потребуется убедить еще своего друга Змея, с которым все было сложнее. Тем не менее шок проходил, работа позволяла нам отвлечься от будущего, через концентрацию на настоящем. Так прошло несколько часов, после чего неожиданно дворец затрясся. «Драконы!» – закричал страж. Драконы, среди них были лорды, чья сила была необъятной, но с собой привели они и тех, кто был куда меньше и слабее, тех, кто контролировал небеса и уже превращал наши земли в пепел, возвращая себе господство над миром, что когда-то отняли игроки. Их было много, и они уже поставили себе целью расплавить горы вместе с построенными на них фортами. Я передаю управление тылом Глуму. «Отныне он будет говорить от моего имени», — произнес я, после чего своих заместителей выбрали и все остальные. Мало кто из нас питал лишние иллюзии о том, что он пригоден для чего-то кроме битв. Мы не были настоящими правителями, королями и командирами. У нас были только скиллы, ауры, запущенные статы и дорогие шмотки, система, что благоволила нам, выделяя из серой массы. И каждый уже принял этот урок смирения, оставив позади самодурство и окружив себя более мудрыми и способными советниками. Именно поэтому мы и наше государство дожили до сегодняшних дней. А если повезет, то поживут еще куда дольше. Но теперь все будет решаться на поле боя, в наших способностях убивать мобов быстро, эффективно, дополняя слабые стороны друг друга. Надеясь на то, что не найдется дурака, что с криком «Лерой Дженкинс» заруинит все и похоронит весь отряд. Не самые радужные перспективы, но если чему и научили меня соревновательные игры, то тому, что играть надо до конца. Ведь даже со счетом 100-0 всегда есть шанс победить. Пусть и из-за того, что повезет и у противника отвалится интернет. «Как же их много», — выйдя наружу произнесла Артемида, глядя на парящих драконов, что посылали вниз смертоносные заклинания. «Ты действительно думаешь, что у нас шансы?» «Я думаю, что пока мы живы, мы не проиграли», — ответил я, покрыв свое тело новой прокачанной броней под стать моему уровню, а затем в вампирском облике взлетел вверх, чтобы увеличить ту цену, которую придется заплатить победителям. Глава 139. Войско, которому не было числа, шествовало через гора и равнины. Игроки с востока разбивали один аванпост за другим, возвращая себе полный контроль над тем, что было отнято альянсом владыки Назарика. Народ встречал их с радостью, ведь на аннексированных территориях или на территориях марионеточных государств ресурсы просто высасывались, укрепляя столицы западных государств. Государств, что ныне терзались лордами-драконами, как теми, кто был слаб и ничтожен, так и существами, чей уровень достиг 100. Один из таких существ, что получил свой титул лорда крайне давно и застал времена основания этих самых государств, прямо сейчас находился среди восточного воинства. Гигантская платформа, которую несли великаны и големы, колеса внутри которых без устали трудились мастера, они несли на себе целый шатер для лорда-дракона света, эксцентричного и гениального, породившего на свет множество ужасов и чудес. Его гарем насчитывал тысячи существ, среди которых были самые неожиданные представители, и со всеми ими в порывах необузданной похоти он спаривался, попутно играя и в селекцию. Другие лорды-драконы его боялись, даже те, кто был столь же древен и силен, как он. Однако, несмотря на эту странность, он все же с некой добротой относился к смертным, ведь любил не только в своем шатре. Магия его исцеляла болезни, дарила воду, возвращала урожай, а изобретения очень сильно помогли отсталым расам Востока. Игроки объединились с ним, ведь хоть в боях он никогда не участвовал, но помогал им иначе. Как и в схватке за мир, он участвовать не хотел, но все же считал владыку Назарика угрозой для существования этого мира. И пока войско двигалось в сторону империи Бахарут, над небесами пролетали самые разные твари, что полностью контролировали воздух и были созданы лордом-драконом света. Однако в какой-то момент тучи из этих существ рассеялись, они отступили, заметив угрозу, что была опаснее всех их разом взятых. Отражая яркое солнце востока, с неба грозно спикировал еще один лорд-дракон, в этот раз платиновый. Циндаркус Вайсион, так звали невероятного одаренного дракона, того, кто меньше чем за 200 лет смог освоить дикую магию и отбросить тень на своего отца. Бурайтанису Дарагонрада, поприветствовал платиновый лорд-дракон лежащего среди стонущих тел равного. Одним движением крыла был отдан приказ, после чего шатер опустел. «Зачем ты прибыл?» – спрашивал дракон света, оглядывая старого знакомого. Его знали все, ведь отцом платинового дракона был сильнейших из их вида. Тот, кому, возможно, хватило бы силы уничтожить даже этого владыку Назарика, если уж не грубой силой, то хитростью и умом. Будь он сейчас с ними и будь все лорды-драконы едины по-настоящему, тогда бы игрокам пришлось очень несладко. Ты видишь, что происходит? Они хотят уничтожить весь мир. Нет, они хотят уничтожить игроков. Такой ценой, после этой победы ничего не останется. Угроза, что страшнее их, уже пришла. Она идет по землям, и вместо того, чтобы останавливать ее, игроки пытаются защититься от лордов-драконов. Это неправильно. Думаешь, эту угрозу могут остановить только игроки? С некоторой долей надменности спросил дракон света, после чего взмахнул крыльями, подняв ветер и изменив течение света. Одним за другим из иллюзий появлялись его лаборатории, чудеса науки и прогресса, знания о генетике и выводе существ, которые станут куда выносливее и сильнее. Ему было под силу обеспечить рост вида, а вместе с его знаниями вид вырастет как с точки зрения биологии, так и с точки зрения технологий. Игроки раньше были нужны, они привнесли много нового, и это новое уже осваивалось и без них. Мы возьмем самое лучшее от них, как того хотел Творец. Самое лучшее от всего, а худшие утилизируем. И худшим в данном случае является Назарик, что повторяет судьбу королей жадности. Ведь они не являются богами. Они играют в богов. Мы же и так это знаем. Твоя самоуверенность идет вразрез с реальностью, ответил платиновый дракон, после чего воплотил с помощью магии кристалл образа, дабы показать все то, что происходило сейчас на западной части. Огромные полчища тварей, что вышли и не оставляли позади ничего. Лорды-драконы, которые мало чем отличались от этих же монстров. И игроки, пытающиеся сохранить хоть что-то. То была очевидная правда, ведь все лорды-драконы были очень-очень разными. Кто-то был жесток, кто-то добр. Они мало чем отличаются от нас. Есть хорошие, есть плохие. Я сражался с ними против злых богов. Тогда мы победили не чудом, а благодаря паритету сил. В этот раз пришедших игроков оказалось куда больше, их сила также поражает, особенно владыки Назарика. Развиваются крайне быстро, создают союзы и враги, что пришли вслед за ними им подстать. И что ты хочешь от меня? Я же и так уже помогаю игрокам, улыбнувшись, ответил дракон света, который, кажется, совершенно не верил в то, что мир реально может будет уничтожен после этих битв. А или неужто ты решил переметнуться, вонзить нож в спину тех, кому уже отказал в помощи? Помощи? Мне выдвинули ультиматум, забрали мое королевство, превратив его во владение мертвецов. Их безумство на этом не остановится. Мы должны вмешаться. Я не боец, Вайсион, просто ученый, который радуется жизни. Я прошу тебя о помощи, Дарангарада. Помоги мне спасти этот мир от тех, кто хочет его уничтожить. Помоги остановить войну и безумцев, чья непомерная злоба уничтожает свет. Ты понимаешь меня, знаешь, что такое сострадание, и ты реально можешь на что-то повлиять. Спор длился сначала 5 минут, а затем час и продолжал идти. Платиновый лорд-дракон был юный, полон того, что во многих спустя века и тысячелетия умерло в них. Однако, будучи сыном императора драконов, тот взял от него и невероятное красноречие. То, с каким пылом и жаром он доказывал свою точку зрения, не давало возможности дракону света, что годился ему в прадеды, просто взять и отказать без права на апелляцию. А тем временем войско продолжало идти, никто не давал им генерального сражения. Вражеские государства были в ступоре, и их войска либо бежали, либо, потеряв организацию, разбредались и после сдавались малыми группами. Однако рано или поздно главное сражение будет дано, ведь уже показались пески Бахрута. «Вижу врага», — произнес разведчик, используя активную метку, что дал один из игроков Востока, названного как связист. «Сколько их? 100 тысяч? Нет, просто 100. Оседлавшие магических зверей, одни из лучших воинов Бахрута. Среди них были как и игроки, так и просто те, кто родился в этом мире. А во главе стоял уже известный всем эмиссар владыки Назарика, его правая рука, что была милее светла и тяжела как рог, нависший над всяким врагом великой гробницы. «Бой давать невыгодно», — произнес один из игроков, элементаль огня, что глядел через плечо Альбеда на войско, исчисляемое сотнями тысяч. «Лучше отступить. Сотнями тысяч тех, кого только видно было в данный момент с высоты бархана. А сколько еще шло за ними? Насколько огромна была промышленность, что выстроилась в глубоком тылу игроками, лишенными доступа к быстрой прокачке, но тем не менее оставивших за собой исключительные способности? Так еще и драконы им благоволили. Видно, стоит наведаться и уничтожить драконье королевство с внучкой дракона света до того, как она поменяет свой флаг. Впрочем, для решения этой проблемы Альбеда и была послана сюда. Не в одиночку, ведь после всего случившегося, Мамонга не мог отправлять на вылазки стражей по одному. Однако никто и никогда не узнает, кто именно прикрывал первого эмиссара Назарика, которая пришла убить сразу 3 зайцев одним ударом. Я серьезно, у них такая толпа, плюс там игроки, а объединитель Востока, он же сущий монстр, где только отожраться так успел, произнес какой-то другой игрок, который никогда не метил слишком высоко, и целью его существования были веселая жизнь, сбор гарема, да что угодно, но не прокачка, власть и прочее, чем отличились ведущие игроки мира сего. Однако тут же он замолчал, едва Альбеда слегка повернула голову, одарив того жутким взглядом. Она была в своей черной броне, но та злоба, что находилась в ее душе по отношению ко всему, что может помешать осуществлению целей Назарика, ее невозможно было скрыть ничем. Но пугало больше всего то, что она не собиралась отступать. А затем в ее правой руке появился черный жезл, на вершине которого зависла ничем закрепленная черная сфера. Она кружилась и словно засасывала в себя сам свет. Тяжесть этого оружия была настолько тяжела, что затрещал черный доспех и кости, рука Альбеда потянулась вниз. С треском черный металл разлетелся, внешний слой брони был уничтожен, после чего все увидели ангельской красоты суккуба в ее истинном обличии монстра. Мышцы канатами обливали ее тело, что увеличивалось в размерах. Грохот ее сердца разносился по пустыне, давя на разум собравшихся. Звери начали сходить с ума, а затем все войско врага остановилось. Ведь жезл начал подниматься и искажать само пространство и время. Геннунгагап, могучий мировой предмет, что отсылал на сам первичный хаос, из которого в скандинавской мифологии создавались миры. Этот артефакт был передан табулой своему созданию без разрешения гильдии. Но тем не менее Мамонга не стал его забирать и теперь позволил Альбедо явить гнев Назарика и частичку его силы на мятежников. За неповиновение наказание лишь одно имя ему смерть. И с грохотом поднятый жезл опустился резко вниз. В движение пришла тектоническая плита, вызывая землетрясение. С ног попадали воины, а затем бесчетное число расщелин начало разрубать землю. Мировой предмет, так называли уникальные и неповторимые артефакты. Их могущество измерялось не цифрами, а способность влиять на сам мир в колоссальных масштабах. Геннунгагап влиял. Влиял с помощью разрушения. На огромные территории распространилась его власть. Целые горы равнялись с землей, а там, где был песок, начала разливаться соленая вода. Медленно войско, что достигало горизонта, исчезало вдали. Артефакт буквально разделял континент, ломая тектоническую плиту на две части. Конечно, это не смогло убить игроков и действительно сильных существ, ведь как такового урона артефакт не наносил. Его мощь была в том, что он мог уничтожать огромные территории. Против одиночной же цели такая игрушка бесполезна, ведь практически любой игрок выше хотя бы 40 уровня уже имеет эскипы, благодаря которым либо улетит, либо телепортируется, может, у него просто имеется грифон. Так в одно мгновение была уничтожена целая армия, а северные земли разорваны и превращены в острова. Пролив образовался на этом месте, и все те, кто подумывал предать Назарик, теперь подумают трижды. Ведь мощь этого артефакта может быть обрушена на их земли, и никто не сможет остановить владельца Геннунгагапа. «Отправляемся обратно, мне надо посетить еще несколько мест», — произнесла Альбеда, что приняла обратно свой привычный простым смертным облик. Даже если весь мир обратился против Назарика, что же для Назарика это означало лишь одно — всему миру придется преподать урок. И если лорды-драконы вдруг почувствовали себя всесильными, то это заблуждение также будет развеяно. Ведь Назарик был не просто гильдией. Он был гильдией, члены которой в одиночку могли проходить данжи, рассчитанные группу игроков. И убивать таких рейдовых боссов они также могли в одиночку. Глава 140. «Длань владыки работает на 30% своей мощности», — отчитался король гномов, упав на колени при виде Мари. И хоть величественен был правитель северных гор, что были спасен Назариком и разделяли северную часть королевства Дракенхельда и империю Бахарут, однако падать столь низко было за что. Дело даже не в том, что Мари был одним из посланников владыки Назарика, а в том, что именно появление этого эльфа спасло северные горы от гибели, что нес гробовой лорд-дракон. Несмотря на централизацию сил Назарика непосредственно рядом с гробницей, Мамонга все равно продолжал влиять и на мир вокруг. Просто делал это максимально осторожно, четко и без каких-либо рисков для гробницы. Потому когда армады пошли на земли, что были марионетками Назарика, то встретили весьма серьезное сопротивление. Особенно это касалось гор, где держать оборону было куда удобнее. В результате нежить была сброшена обратно на равнины, вынужденная брать в осаду города Дракенхельда. Те, которые не успели сбежать и стать частью уже колдовского королевства. Мари же сыграл ключевую роль в спасении смертных от чумы, которую наслали бедствия и катастрофы. Его дар целителя буквально спас от чахлой смерти в катакомбах всех обитателей этих гор. И король гномов был не только упасть на колени перед своим спасителем, он был готов даже целовать его ноги и отдать собственную жизнь, если потребуется. «Ха, хорошо, не очень уверенно», — произнес Мари, впиваясь в свой деревянный посох руками из-за смущения. «Можете встать». Дланью владыки же назывался железнодорожный подземный путь, что простирался от гробницы Назарика до прибрежной линии на севере. В результате весь горный хребет получал все необходимое мгновенно, а логистическая цепь замещала все те тракты, что вскоре будут захвачены полчищами мертвецов или же явившихся на Рагнарёк монстров. Важность этого хребта тоже нельзя было переоценить, ведь когда владыка изучит врага, узрит все его слабости, то именно отсюда можно будет нанести решительный удар. Также горы хранили фланг Бахарута, который держал на себе весь натиск всех восточных земель. Да, они многое потеряли после демонстрации силы Назарика, но убита была лишь массовка. К тому же уже доходили сведения, что в день тот увидели темные крылья, в котором устремились души, а трупы отравляли прямо сейчас моря, оставляя Бахарут без рыбы. Нависла угроза голода. Так или иначе Мари продолжал выполнять свои задачи, следя за тем, чтобы проклятия и болезни не обезоружили армии колдовского королевства. Да, все это было тоже массовкой, однако именно эта массовка позволяла владыке наблюдать за происходящим и заставлять врага показывать свои карты. Их кровь и смерть в боях с врагами Назарика – бесценный опыт, который сохранит ресурсы самого Назарика. Проще говоря, умный воюет чужими руками. И в этом плане Мамонго был весьма умным. Или стал. Однако не все шло гладко внутри Назарика, как и время сказывалось не только на Мамонге, но и на других защитников Назарика. Они менялись, порой очень сильно и в самые неожиданные стороны. Каждый из них и раньше имел свою личность, кратко прописываемую одним-двумя-тремя листами, максимум пятью. Но ныне они обросли деталями, которые не подразумевались ни создателями-игроками, ни разработчиками. Черной валькирией влетела в тронный зал Шалтир. Именно черной, под стать ее настроению, что было полно скорби о собственном выборе. Выборе, в котором предсказуемо победило благо Назарика, но тем не менее остался болезненный след. Что то, что ей стало дорого ныне осталось без защиты. Обвинить владыку она не могла, поэтому обвиняла себя. Обвиняла, но тем не менее уже вынесла главный урок, который предоставил ей новый мир, что ныне более нет хозяина, что распишет твой распорядок дня. Как и самосознание стало слишком сильным, отличным от простого непися. У нее была своя воля, и эта воля искала возможность выразиться, подкрепляясь и помощью самого владыки, который к этому подталкивал наследие своих друзей. «Мари!» — воскликнула Шалтир, уже с претензией в своем голосе. «Че, что такое?» — спросил Мари, зажавшись еще сильнее и уткнувшись спиной в трон, покуда недобро взглянувшие на Шалтир гномы спешно покидали зал. «Дракенхельд молит о помощи, истекает кровью. Я знаю, но разве что-то могу сделать?» — опустив взгляд, промямлил он, опустив взгляд в пол. «Люди требуют помощи, лекарств, свитков и просто магов-целителей. Сколько раз тебе уже писала Лира? Не знаю, меня же на землях нет». «Я большую часть времени провожу здесь». Мари, Шалтир уже подошла в упор, поднявшись по ступеням к трону, заставив Мари и вовсе скукожиться. «Ты в своем уме? Неужели тебе настолько плевать? Да с тобой на равных никто вообще не общался. Тебя весь Назарик за девку считает, и только там ты был мужчиной. Сколько раз сбегал в Дракенхельд от своей сестры? Сколько раз рассказывал владыке, как приятно тебе там отдыхать и что тебя там понимают? И что же случилось теперь?» Шалтир была невысокого роста, но тень ее полностью закрывала и трон, и Мари, и откидывалась на половину всего зала. Как и хоть Мари был выше, но все равно он почувствовал, что словно лежит у ее ног, никчемный, слабый, вечно подавляемый и постоянно унижаемый. Он всегда был каким-то не таким, не слушал более умную сестру, говорил глупости и просто был неправильным. Именно это вложила в него создательница Буку-Буку Тягома, которая именно так видела своего младшего брата Переранчина, чье творение сейчас стояло напротив Мари. Стояла и давила всей своей аурой, словно была полной противоположность самого Мари. Заложника проблем и комплексов, которые тянулись прямиком от тех, кого стражи называли творцами. Шалтир была безусловно права. Мари это понимал, ведь все было ровно так, как она и говорила. Вильгельм был первым и одним из немногих, кто никак не комментировал его внешность, слабохарактерности, даже подсознательно не пытался как-то его подчинить. Ну, знаете, как бывает при виде всяких слабаков червяк, что сам хочет быть под сапогом, он прямо стелится туда. Такое ощущение складывается у многих, и видя слабость, они начинают этого червяка давить. Волей-неволей, но если тебе позволяют себя так вести, почему ты не должен? В силу высокой морали и нравственности, интеллекта, до 99% этим словам и определения дать не смогут, как и знать ничего не знают о них. И раз за разом, Марис бегал туда, тусовался в борделях, где все так же мямлил и помогал вести дела. Пребывать в общении со зрелыми понимающими женщинами было приятно. Возможно, в них он видел даже не девушек, а именно женщин, статных и мудрых властных. Такие ему нравились больше по вполне понятным причинам. Там и его самооценка чутко подниматься начала, кроме того, у него действительно все неплохо получалось. И главное, что рядом не было ауры, которая растоптала бы все достижения со смехом. Более того, ее туда никогда и не пускали, таков был указ самого владыки, о чем, наверное, попросил сам Вильгельм. И, пожалуй, в нем Мари видел того, кого хотел бы видеть вместо своей старшей сестры, старшего брата, который будет помогать и поддерживать его. Но куда же делась вся та привязанность? Словно растворилась. Ведь Маре было удобно так жить, в этих тепличных условиях, где, кажется, не смогла зародиться сила воли для чего-то, кроме служения Назарику. Так и не встретившись с Маре взглядом, Шалтир развернулась, едва сдерживая злость. Ей хотелось ударить Маре, но характер у нее стал более крепким, как и выращенное древо. Она сдержалась, уняла свою природу, доказав, что является человеком. Человеком не в плане биологического вида, а человеком как общественным существом, обладающим разумом и сознанием, субъектом общественно-исторической деятельности и культуры, что провели четкую грань между животным и человеком. Человек как личность, индивид, как тот, кто наоборот противопоставляется животному миру, в коем существует Homo sapiens. И хоть биология стремилась к одному, но вопреки здравому смыслу Шалтир уже была способна к свободному выбору, принятию ответственности и наличию собственных моральных суждений. Именно в этом смысле она стала человеком, а не в том, что лишилась желания пить кровь или температура ее тела стала повыше. Такие мелочи в столь важном вопросе определения человека были ныне неинтересны во времена многовидового разнообразия. Не знаю, что было сделано не так, но надеюсь, ты поступаешь так из крайне важных для тебя побуждений. Очень осторожно, спустя паузу произнесла Шалтир и уже была близка, чтобы вылететь из тронного зала, дабы точно не сорваться на Маре. Постой! Вдруг жалобно воскликнул Маре, что встал с трона и попытался как-то догнать Шалтир. Да вот только неуклюже повалился, полетев по ступенькам и неряшливо упав. Тяжело было бороться со своей природой. Невероятно сложно, настолько, что описать это можно, но возможно ли понять по-настоящему, когда ты никогда не был настолько слабым, когда простой спор мог довести тебя до слез, а попытка вставить слово поперек заканчивалась на мысли, что заставляло тебя истекать холодным потом, словно бы ты смотришь на мчащуюся на тебя смерть, осознание которой буквально парализует страхом. Шалтир удивленно обернулась, глядя на пытающегося поднять Маре, который еще и запутался в своей одежде. Одновременно он пытался поправить унизительную короткую юбку, взять посох и вытереть грязь с чулок. «А что за письма мне писали?» – спросил он, встав, но так и не справившись ни с одной из задач, кроме взятия посоха в руки. После этих слов Шалтир немного расслабилась и даже обрадовалась, прямо по-настоящему искренне. Тяжела была вся ситуация, как и стратегический план Мамонги, который вовсе не подразумевал защиты Дракенхельда и сражений на равнинах. Это хоть и не самоубийство для Назарика, но риски. Ведь драконы были крайне мобильны, как и оборону лучше держать у гор, а еще лучше у Назарика. Потому план подразумевал значительную сдачу земель. Ведь что такое земля для Мамонги? Ресурсы, от них ломятся склады. Опыт сам идет вперед, наступая и умирая об созданные линии укреплений. Это ничто, за это не надо лить кровь стражей. Тем более главной угрозой были не драконы, что явили себя и весьма интересовали Мамонгу тем, сколько же экспы и какой дроп с них будет. Угрозой был финал первого акта. Рагнарёк был ему именем, а огромное количество высокоуровневых монстров, вплоть до боссов, испытанием. В свою очередь все знали, чем закончится тот миф. Уничтожением мира. И этого Мамонга допустить как раз и не хотел, потому был готов пожертвовать значимой частью мира, чтобы ничто не пошло не по плану. И пока Мари читал письма, где вовсе не просилось чего-то сверхъестественного, в бой вступали армады всех 9 или вернее 8 миров. Они шли и приближались те моменты, когда орды дойдут до важных столиц. На грани уничтожения был Дракенхельд, что готовился к смерти. Бахрут познавал неслыханные со времен войны со злыми богами потери, как и не легче было теократии. Страдали все, горело все. И именно в такие моменты даже до самых твердолобых начинала доходить простая истина, что глупо было враждовать и лить кровь соседей. Как и у ненависти со злобой не было реально веских причин. Так, лишаясь всего и находясь на грани уничтожения, начали создавать новые союзы. А тот, кто был врагом, мог стать и другом. Ведь истина была проста: либо они объединятся, либо сдохнут в муках и позоре, умытые кровью и скорбные слезами. И эта глава вышла сегодня, потому что за нее проголосовал Вольфрам. Благодаря ему и только ему конкретно сегодня, 26.01.2025, эта глава была написана. Если хотите, залетайте на Boosty и голосуйте, какой фанфик получит воскресную проду. Глава 141. Десница короля, и рука моя легла на плечо Грея, пока вторая держала ростовый щит. Очередной взятый навык из командирской ветки позволял мне усилить любого персонажа, но лучший эффект достигался в непосредственной близости. Кроме того, он стакался с аурами и другими бафами, превращая в таком случае моего напарника в настоящую машину убийств. Вместе с этим я становился позади, мог взять щит или знамя, чем усиливал либо сразу группу, либо прикрывал спину от атак. Прямо на нас наступала нежить. Армады не смогли взять штурмом северный горный хребет, поэтому начали нападать на южный, вдоль которого находились мои владения, владения зверолюдов, гномов, немного теократии, даже до эльфов южные горы немного доставали. И все мы огребали здесь, изредка получая остатки ресурсов Назарика, щедро именуемых как ленд-лиз. Впрочем, даренному коню в зубы не смотрит, спасибо и на том. Фантомное рассечение, выдохнул Грей, закончив набор концентраций, уникальной полоски его ресурса, что заменял привычную ману. В этот момент передовые войска нежити уже подошли на расстояние 10 метров. Все они были когда-то частью моего войска. Я видел черные длани, наемников Брейна, своих гвардейцев. Они были сильны, и доспехи их создавались из каленной зачарованной стали. Но едва меч Грея покинул ножны, как тут же мир был рассечен. Один за другим все, кто был уровнем меньше 40-го, падали в радиусе целых 200 метров. Остались лишь единицы, но вместо их убийства я тут же вспорхнул, утягивая Грея за собой. Прямо по нам уже заканчивали кастовать заклинания, требовалось постоянно передвигаться. Тем более оставшихся врагов уже добивали инженерные отряды, что использовали метательные машины и орудия, которые использовали ныне полноценные снаряды, а не просто ядро с порохом. Однако нежить не останавливалась, как и павшие драконы в прошлой битве ныне взлетали в небеса снова. Это означало, что враг собирается давить до тех пор, пока мы не дрогнем. А значит, у него имеются предостаточно резервов, возможно больше, чем у нас болтов, пуль, снарядов и любого другого оружия. Дальше сам сбросил я Грея в ущелье, после чего устремился еще выше в небеса для воздушного боя. Весь цвет Набла, что пережил бойню, укомплектованные уже сыновьями, что взяли родовое снаряжение и заменили своих павших отцов, они прилетели сражаться здесь, понимая, что их дом скоро будет навеки уничтожен. Единственная возможность как-то улучшить ситуацию – помочь победить другим, в надежде, что когда-нибудь мы поможем им вернуть свой дом. Удары моей булавы вновь ломали хребты драконов, встречная магия крови разрушала вражеские заклинания, а вместе с этим рядом пролетал король Грифон, с копья которого срывались молнии, поражающие сразу группы целей. Битва та была жестокой, и раздавался жалобный клёкот грифонов, сжираемых мертвыми тушами, пока рой мутировавших мух норовил запачкать забрало. «Плохие новости, Вильгельм!» — рассмеявшись в голосовой чат, прокричал король Грифон, и смех его был подобен грому. Словно само воплощение свободы, его белоснежный зверь яростной стрелой проносился мимо драконов и таранил их, разрывая крылья и ломая чешую когтями. А смех тот не имел в себе ни отчаяния, ни страха, ни каких-то негативных эмоций. Он был королем, примером для всех, и не имел права в темный час отбрасывать тень на кого-то. Потому он сиял, заставляя верить последних выживших истинных дворян Набла в то, что их смерть будет не концом, а началом. Пусть и не для них, но за других, что умерли первыми, и тех, кто будет жить после. Ведь они были аристократами, теми, кто уходил на войны и не возвращался, чтобы их подневольные жили на своей земле, не зная ужаса сражений. И поверьте, мало кто из прячущихся сейчас под землей, сжимая выданный брикет из грибов, пожелал бы заменить одного из этих всадников, которого вот-вот разорвут на части и заставят лететь вниз, ловя налет у собственной кишки и захлебываться в крови собственного грифона, что был для тебя главным другом и товарищем с момента рождения. То было право и долг, который подвергся еще большему испытанию, когда выжившие увидели повторение того, что однажды уже случилось. На горизонте появился гигантский шар из мертвецов, гробовой лорд-дракон шел, и это означало лишь одно: все, кто был позади него, мертвы, а следующими будут те, куда он двигается. Тот же факт, что мы не погибли, говорил о том, что та его способность явно требует весьма длительной перезарядки и огромной силы. Однако ауры его уже скоро начнут действовать на нас, ведь хоть такая махина была видна с высоты нашего полета с крайне почетного расстояния, однако в корне этого ничего не меняло. Он двигался и скоро будет здесь, а с ним придут и другие. «Что будем с ним делать?» – спросил король Грифон, разбив очередного лорда-дракона, но не древнего и не истинного, а такого, вшивого, всего лишь 60 уровня. Многие из этих тварей копили свой опыт веками, а теперь отдавали его нам. Но какой в этом толк, когда по нашей душе уже явилась тварь сродни мировому врагу? И ведь других позвать не вариант. Война шла на всех флангах, и Артемида едва сдерживала натиск великанов, даже с помощью магии Ибн Аббаса. Вместе с тем сдавали свои позиции эльфы и теократия. Их земли были в осаде, под постоянными атаками с востока и юга. Ветры же становились все холоднее. Фимбулвинтер, вечная зима уже накрывала нас, заставляя забыть о тепле, и тучи сгущались все сильнее. Восточнее солнце уже исчезло, а бури стали нормой. Замерзала даже кровь в жилах. Это же станет и нашей участью. Вечный хлад пришел, чтобы поставить мир на грань. За всю пролитую кровь, за все отнятые жизни, за каждый грех, все воздастся каждому по заслугам. За величие земное вы будете отвечать перед теми, за счет кого поднялись. Вот он, рог богов, расплата и кара. И нет здесь ни добра, ни зла. Есть только желание убить других, чтобы пополнить в очередной раз счетчик и заполучить новое достижение. Получено достижение. Вы дожили до конца времен. Но сможете ли дожить до начала новых? Уведомление. Базовый шанс потери персонажа приравнивается к 50%. За каждую полученную ранее смерть, шанс дополнительно увеличивается на 10%. Вплоть до максимальных 100%. Эффект будет снят после убийства мирового врага. В этот момент страх прошелся по всем игрокам. По ком-то сильнее, по ком-то слабее, кто-то уже имел две метки, как я, а у кого-то было и того больше. Потеря персонажа означала ли это смерть, никто не знал, но пути назад уже не было, как и многим уже просто не оставили выбора. За столько времени в этом жестоком мире большинство просто осознало, что жизнь не что иное, как валюта, которую просто надо потратить с умом. Такого же отношения придерживался я, и ничего для меня в корне не менялось. Одно за другим гремели сражения, я сражал врагов, опнул еще несколько уровней, но в какой-то момент, совсем забывшись, мы слишком поздно заметили, как возгорелось второе солнце. Оно было прямо над нами, и имя ему была катастрофа. Огненный поток плавил горы, а языки пламени слизывали форты, превращая в прах бойцов. Мы были почти в эпицентре, даже не думая, что у кого-то есть столь сильная магия. После чего тени перестали меня защищать, я упал на землю, переломанный и вымотанный. В выжженную пустыню также упал и король Грифон. Когда заклинание подошло к концу, мы стояли на ногах, но броня на нас расплавилась. Ее пришлось снять, вместе с кожей. Раны были чудовищными, а эффект сожжения продолжал убивать нас. В этот момент на землю спустился в людском обличии лорд-дракон катастрофы, истинный ужас, явившийся из самого ада, чтобы уничтожать. Он смотрел на нас, изучающе и готовя добить. Но пока что он ждал подкрепления и того, как наложенные эффекты убивают нас, делая еще слабее. Он понимал, что игроков лучше недооценивать. А еще он знал, что в этот момент мой урон разгоняется до максимума, благодаря получаемому урону. «Вильгельм, что там у вас?» Вдруг в голосовом чате раздался новый голос. Это говорил Ларион. Но легкие мои сгорели, я не мог ответить. Молчал и король Грифонов, что пытался поднять свое копье, вскинуть его и выстрелить хотя бы разок перед смертью. Мы оба жалели, что потратили все свои навыки для борьбы с массовкой. Ну а что мы еще могли сделать? Нам нужно было сражаться с ними, а враг благодаря этому спокойно выждал нужный момент. В этом не было ничего удивительного. Мы находились в заведомо проигрышном положении и проигрывали. Как и неожиданное появление подкрепления из теократии этого не изменит. Ха-ха-ха. Падение замка и страны могущественный артефакт, произнес дракон катастрофы, глядя на небо, где застыла линия, предмет которой не возымел эффекта. Тем самым оказалось предельно очевидно, что эти особые лорды-драконы со своей дикой магией находятся на уровне мировых врагов, ну или просто боссов с особыми навыками. Хотя может быть он просто имел какой-то отжатый у других игроков мировой предмет, точно сейчас узнать было нельзя, однако весь план теократии по захвату дракона катастрофы ныне оказался полным провалом. Ведь за столь долгий срок их враг тоже времени зря не терял и узнал о их планах, подготовил контрмеры. Как вдруг рядом приземлился Элрион, что словно комета упал рядом с королем Грифона, сразу же бросив в него склянкой с зельем и используя свою магию. «Действуй!» — раздался голос Лении, отправившей мне запрос. Дракон катастрофы же удивился тому, что паладин начал исцелять, в то время как Ления, целительница, оставалась почему-то в стороне. Слишком поздно он понял, как именно работает ее особый навык, что применялся единожды, в той злополучной битве, когда я в первый раз умер. Ведь колесница не создавала разрушительное заклинание, оно просто переносило его. Проще говоря, где-то далеко группа магов могла долго и упорно кастовать заклинание, или это мог делать враг, после чего Ления перехватывала это заклинание и тут же применяла. И в этот раз целью заклинания стал я, ведь Ления точно знала, кем я являюсь и что смерти я не боюсь. Насквозь видела мои желания, что мной даже не скрывались. Как и я уже открыл ее доступ к наложению на меня эффектов. Мгновенно мое тело загорелось, я превратился в огненный шар, что рванул прямо к дракону катастрофы. Мгновенное сокращение дистанции, а также временная неуязвимость. В этот момент мое здоровье опустилось до минимального значения. Урон мой был пропорционально вырос, как и всевозможные бафы были использованы вместе с приговором, выученным навыком из ветки меча Каина. В одну атаку было вложено все, что только можно. В момент же удара я тут же погиб, но от мощи этой дракон катастрофы был буквально впечатан в землю, а вокруг него образовался кратер. Сколько урона я нанес, не знаю, но там остался еще Элрион и Ления полные сил. Также король грифонов мог быть возвращен в строй, а если к этой битве подключили писание, глядишь и победят без меня как-нибудь. Я же завис в пустоте. Шанс сдохнуть был 70%, и я прямо видел, как смерть бросила свой десятигранный куб. С грохотом тот упал на ее трухлявый деревянный стол, поднимая пыль. Стук был подобен грому с небес, а то, как он катился, заставляло меня трястись, словно при землетрясении. Но вот куб остановился и раздался хриплый голос смерти. Следовало прокачивать удачу. Глава 142. Одно уведомление свело всех с ума. Потерянный страх смерти возвращался, становился сильнее, и из-за этого люди становились безумнее. Если не ты, то тебя, этот принцип был известен каждому. И теперь, в момент, война двух альянсов приобрела совсем иной вид. Остервенело и безумно игроки делали все, чтобы убить других игроков, дабы те уже никогда не переродились и никогда им не помешали. Кровь лилась, и одним за другим никнеймы в чатах становились неактивными. В свою очередь враги ликовали, для них это была еще одна победа, которая приближала кончину очередных недобогов, пришедших к ним. Однако неожиданно для всех, прямо в сердце нулевого этажа, что обрастал зданиями во внутренней части стен, вдруг поднялся на ноги человек в балахоне. Человек, что совершенно никак и ничем не выделялся, он пошел прямиком ко входу в Назарик, прошел мимо нежити, которая его будто бы не замечала, не испугался могучих аур рыцарей смерти. Он дошел до самого входа, сумев не попасть в поле зрения охраны первых трех этажей, что временно находилась на нулевом этаже и следила за порядком среди беженцев. Однако когда он хотел уже войти внутрь, на его пути неожиданно появился Демиург. Этого предсказать человек не мог, но в корне ничто не меняло ситуацию. «Мне надо увидеть владыку», — произнес человек, после чего снял капюшон и показал свое лицо. Что-то внутри Демиурга в этот момент дернулось, он испугался, и постепенно к нему приходило осознание, после чего, не веря собственным глазам, он использовал свою ауру, пытаясь сломить этого человека. И оправдались самые худшие опасения, человек был игроком высокого уровня и даже не пошелохнулся. Стремительно человека, как того и хотел, взяли под стражу, затем доставили к владыке, что уже был осведомлен. «Серый кардинал, как я полагаю», — прямо заявил Мамонга, использовав при этом свои лучшие чары рассеивания. По снятию маскировки удалось увидеть скрытые опознавательные знаки каждого игрока, однако ни уровня, ни расы, ни никнейма Мамонга все равно не получил. Это в очередной раз доказало то, что серый кардинал прокачивался в крайне скрытную ветку. Верно. Пришли угрожать, пришел умолять, неожиданно произнес серый кардинал, после чего упал на колено и склонил голову. Других вариантов более нет. Я не могу одержать победы. О чем вы? Мамонга все еще ничего не понимал, зато знал, до какого тяжелого состояния был доведен Демиург. У вас вполне неплохо получалось скрываться и вставлять мне палки в колеса. Семеро игроков мертвы окончательно. Скоро счетчик смертей пополнится. Слишком сильны враги. Лорды-драконы научились защищаться от мировых предметов. Орды последнего акта отправляют на перерождение других, кто, возможно, уже не переродится. Таким темпом невинные люди умрут все. Людей, я создал ковчег, никто не вымрет. Я говорю об игроках, о настоящих людях, пояснил серый кардинал, и тогда Мамонга все понял. Вся мотивация серого кардинала стала понятна, как и причина его ненависти к Назарику. Будучи весьма умным человеком, он понимал, какое влияние окажет раса нежити на Мамонгу. Это было лишь вопросом времени, как и изменения стали происходить еще в первые месяцы. За всем этим серый кардинал наблюдал, делал выводы и пытался сделать ровно то, что делала теократия – спасти людей. Только в данном случае он считал людьми лишь игроков, не веря в реальность этого мира с огромным количеством условностей. Он понимал, что будут конфликты, что, получив слишком много власти, многим снесет крышу. Его опыт из прошлой жизни позволили ему внедриться в теократию, быстро занять там место и раскинуть свои сети. В результате он продолжал делать то, что делал лучше всего. Хранил безопасность, спасал жизни, решал, кого на благо других нужно убрать, а кого оставить. Вычленял экстремистские течения и деструктивных игроков, что не впишутся в мир и должны находиться под стражей.